Часть вторая. Глава первая. Контрабандисты. Дантес еще и дня не пробыл на Тартане, как уже понял, с кем имеет дело. Хотя достойный хозяин юной Амелии, так называлась генуэзская Тартана, и не учился у аббата Фария, однако он владел чуть ли не всеми языками, на которых говорят по берегам обширного озера, именуемого Средиземным морем, начиная от арабского и кончая провансальским. Это избавляло его от переводчиков, людей всегда докучных, а подчас и нескромных, и облегчало ему сношение со встречными кораблями, с мелкими прибрежными судами и, наконец, с теми людьми без имени, без родины, без определенной профессии, которые всегда шатаются в морских портах и существуют на какие-то загадочные средства, посылаемые им, вероятно, самим провидением, потому что каких-либо источников пропитания, различимых невооруженным глазом, у них не имеется. Читатель догадывается, что Дантес попал к контрабандистам. Не мудрено, что хозяин взял Дантеса на борт с некоторой опаской. Он был весьма известен береговой таможенной страже, а так как и он, и эти господа пускались на всевозможные хитрости, чтобы обмануть друг друга, то он сначала подумал, что Дантес — просто таможенный досмотрщик, воспользовавшийся этим остроумным способом, чтобы проникнуть в таинство его ремесла. Но когда Дантес, взяв круто к ветру, блестяще вышел из испытания, он совершенно успокоился. Потом, когда он увидел облачко дыма, взвившееся как султан над бастионом замка Иф, и услышал отдаленный звук выстрела, у него мелькнула мысль, не подобрал ли он одного из тех людей, которых, как короля, при входе и выходе чествуют пушечными выстрелами. По правде сказать, это тревожило его меньше, чем если бы его гость оказался таможенным досмотрщиком. Но и это второе подозрение скоро рассеялось, подобно первому, при виде невозмутимого спокойствия Дантеса. Итак, Эдмон имел то преимущество, что знал, кто его хозяин. Между тем, как хозяину, неизвестно было, кто его новый матрос. Как не осаждали его старый моряк и товарищи, Дантес не поддавался и не признавался ни в чем. Он подробно рассказывал о Неаполе и Мальте, который знал как Марсель, и повторял свою первоначальную басню с твердостью, делавшей честь его памяти. Таким образом, генуэзец при всей своей хитрости спасовал перед Эдмоном, на стороне которого были кротость, опыт моряка, а главное — умение не выдавать себя. При том же генуэзец, быть может, как благоразумный человек, предпочитал знать только то, что ему должно знать, и верить только тому, чему выгодно верить. Так обстояли дела, когда они прибыли в Ливорно.